Кого-то он там обошел по службе. Вот недоброжелатели расстарались, раздули дело, подняли шум вокруг того, что материальная помощь часто оказывается совсем не тем, кто ее заслуживает, что это далеко не единичный факт. И пошло-поехало. По-хорошему судить надо было только жулика-инвалида, а заместителю министра дать выговор. Но устроили показательный суд, сломали человеку карьеру. Министерство легкой промышленности, созданное в 1948-м, слиянием нескольких министерств, считалось змеюшником. Там вечно кипели склоки и дрязги. Никто долго не мог на своем месте усидеть. Одних снимали, других назначали, чтобы вскоре снять. Я хорошо об этом осведомлен, потому что там работала секретарша и приятельница Капитолины. Потом Седин работал директором на каком-то комбинате. Отец знал его. Во время войны Седин был народным комиссаром нефтяной промышленности и хорошо зарекомендовал себя на этом посту. Возможно, расположение отца сыграло роль в том, что Седин потом получил руководящую должность, а не остался совсем не у дел. Однако в деле Седина шла речь всего о 1000 рублей, а меня обвиняли в растрате миллионных сумм. «Не надо было тебе, Василий, Вася, так стараться», — упрекнула меня Капитолина, когда первый раз приехала ко мне на свидание. Она имела в виду, что если бы я ничего не строил или строил бы не так много, то и обвинить меня было бы не в чем. Я объяснил, что от моих стараний ничего не зависело. Раз захотели, поправ закон, посадить меня, то все равно посадили бы. Только тогда обвинили бы в том, что я мало старался, но результат был бы тем же самым. И приговор был бы тем же самым. Мне приговор показался неожиданно мягким. Я был готов к тому, что получу вдвое больший срок. Да и то, что меня могли приговорить к высшей мере, тоже допускал. Понимал, что вряд ли решаться, но все же допускал. И то, что меня могли втихаря убить в тюрьме, тоже допускал. Не верил, не хотел верить, что может дойти до этого, но допускал. Смерти я не боялся, но умирать не хотелось. Но если уж умирать, то лучше, чтобы расстреляли, нежели уморили тайком. У писателя Лавренева в рассказе «О простой вещи», который я на днях перечитывал, сказано: «Я погубил доверенное мне дело, я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А если я тихонько протяну ноги здесь, это даст повод сказать, что не умевший провести порученную работу Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка. Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь? Сын Сталина не может просто так исчезнуть. Пришлось бы написать в газетах, приговорен к высшей мере, приговор приведен в исполнение. Люди бы прочли и задумались. Расстрел, так расстрел, думал я. Пусть. Мой расстрел выйдет моим врагам боком. После того, как они убьют меня, ни у кого не останется сомнений в том, что моего отца они тоже убили. Народ их покарает. Было время, еще до суда, когда я совсем разочаровался в людях. Думал, что кроме себя самого больше никому верить никогда не стану. Кому можно верить, если ближайшие соратники отца отравили его, а меня посадили за решетку и собираются судить за преступления, которых я не совершал? Но этот период неверия никому быстро прошел. Нельзя жить, никому не веря. Надо верить людям, но верить с большим разбором. Надо помнить, что некоторые негодяи умеют притворяться настолько хорошо, что могут обмануть даже очень проницательных людей, таких как мой отец, не понимая, как отец мог позволить удалить от себя таких преданных ему людей, как Власик и Поскребышев. Или все-таки это была хитрая тактическая комбинация отца, он хотел нанести сокрушительный удар по всем разам, но не успел этого сделать. Уверен, что в его личном архиве могли остаться документы, проливающие свет на многое, и уверен, что они давным-давно уничтожены. Я пытался навести справки в СГИАМ, примечание, Центральный государственный исторический архив в Москве, Я пытался навести справки с ГИАМ, где у меня нашлись знакомые, но к тем фондам, которые мне были нужны, доступ только по особому распоряжению. Когда-то я был уверен, что отец оставил мне письмо, которое должно объяснить все то, что происходило в последний год моей жизни. Передал кому-то из верных людей с тем, чтобы письмо вручили мне после его смерти. Ничего мне никто не вручил. Могли, конечно, зная, что я в тюрьме, отдать письмо Светлане, но это-то то же самое, что выбросить его. Сестра сделала свой выбор и будет неукоснительно следовать ему. Предательство – это путь, на котором обратной дороги нет. Нельзя быть бывшим предателем. Предательство не прощается, его нельзя забыть. Раз предав, человек вынужден предавать еще и еще. Больно за отца. Он так любил Светлану. Разве он мог подумать, что она окажется в стане предателей, чернящих его светлую память? Вот за Светлану мне обидно. Обидно, что она моя сестра. Обидно, что в отношении ее отец ошибался. Обидно и больно, что у меня больше нет сестры. Но в глубине души теплится надежда на то, что однажды Светлана придет ко мне и попросит прощения за все, что она натворила после смерти отца. Я только что написал, что предательство не прощается, что предателю нет пути назад, но я знаю, что если Светлана раскается искренне, то я ее прощу. Прощу и попрошу искупить свою вину перед отцом честностью и правдой. Но она не придет. Светлана не такая, а жаль. Что же касается обид, то они до хорошего не доводят. Вспомнилось, почему отец снял Жукова с должностей главнокомандующего сухопутными войсками и замминистра вооруженных сил. Главная причина заключалась не в том, что Жуков присваивал себе разработку операции, к которым на самом деле не имел никакого отношения, и не в том, что он слишком вольно обращался с трофейным имуществом. Главной причиной стала обидчивость Жукова. Замечания, которые делал ему отец, Жуков обсуждал с другими, в частности, с Василевским. Примечание. Александр Михайлович Василевский, 1895-1977. Советский военачальник, маршал Советского Союза 1943. Начальник Генштаба 1942-1945. В 1945 году главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. В войне с Японией в 1949-1953 годах. Министр вооруженных сил и военный министр СССР. Дважды Герой Советского Союза 1944-1945. Не опытом делился, а именно что жаловался на то, как несправедлив к нему отец. Это-то его и погубило. Отец считал, что обижаются только слабые и неумные. Когда мне становится обидно, я вспоминаю вот эти слова отца. Коммунистам некогда обижаться, им надо бороться и побеждать.